об авторе. Кейт Свобода, также известная как Кейт Храбрая, создатель сайта yourcourageouslife.com, а также директор Ассоциации коучей храброй жизни. Она попала в список 50 лучших блогеров в области здоровья, благополучия и счастья по рейтингу greatest.com. Свобода публикуется в изданиях Entrepreneur, The Good Life, Доктора Оза, Forbes, USA Today, The Intelligent Optimist, Lifetime Moms, Mind Body Green, Business Insider и многих других, и рассказывает о формировании более полезных привычек и принципов привычки быть храбрыми в больших и малых социальных группах. Узнайте больше на www.courageouslife.com и www.tribeclcc.com. Автор предисловия Барри Теслер – финансовый терапевт и наставник. Она помогает тысячам людей создавать новые, эффективные и удивительно честные взаимоотношения с деньгами благодаря своему корректному, телесно-ориентированному подходу. В настоящее время Теслер возглавляет всемирное движение финансовой осознанности, проводя годичный курс «The Art of Money» – искусство обращения с деньгами, основанный в 2001 году, где сочетает финансовое обучение для отдельных людей, супружеских пар и предпринимателей. Автор программы «The Art of Money» – искусство обращения с деньгами.